Илии Пророка на Воронцовом поле. По объяснению господина Снегирева, на Воронцовом поле в древности стояло село, принадлежавшее боярам Воронцовым, из коих Николай Воронец приходился свояком великому князю Дмитрию Иоанновичу Донскому. Настоящая церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы построена в 1653 году на месте старой, построенной при великом князе Василии Иоанновиче в 1518 и именовалась прежде, в 16 столетии, под Сосенками, потому что около церкви росли громадные сосны. Церковь замечательна своей красивой архитектурой, в особенности колокольня. В храме два предела. Пророка Илии, в честь коего церковь и именуется, и мученицы Параскевы Пятницы, и особо чтимая древняя икона пророка Илии. При церкви были некогда погребены известные Прокофий Липунов и Иван Ржевский. Примечание. Убиты при освобождении Москвы в 1611 году. Тела их потом были перенесены в Троицкую лавру. Конец примечания. Воронцовым полем называется место, находящееся на правом берегу Яузы, у земляного вала, близ землянского моста через Яузу.